Глава третья. Он проспал всю ночь и почти все утро мертвым сном, оставив за бортом неприятные мысли и предчувствия. Очнулся, недоуменно уставился в потолок, который давно было пора заменить, и как-то отчетливо все стало. А ведь в Америке его на полном серьезе хотели выкрасть. Сделать жертвой киднеппинга, так сказать. Господ из ФБР не волнует, что сказала Люси о Фаусте. Факт встречи не явен, могут лишь догадываться и предполагать. К тому же информация о Фаусте сразу ушла в Москву, и ФБР это прекрасно понимает. Тут они бессильны, им нужно другое — личность агента Люси. И в этом ФБР попало в точку. Майор Пургин эту личность знает. С другими посвященными не ясно, их мало. Это может быть, например, непосредственный начальник Пургина, но как к нему подступиться? В Америке выбить информацию не вышло. Могут ли это сделать в Москве? Все протестовало против такого поворота, но почему нет? Человек расслаблен, он дома. Внимание на нуле. Данное задание могут поручить Фаусту. А у того на подхвате целая боевая группа. Насколько это реально? В Москве нет уличных банд, сплошь и рядом законопослушные люди. Да и он всегда настороже, работа такая. По-военному быстро Пургин заправил кровать, провел водные процедуры, повозил щеткой пылесоса по полу и коврам на всякий случай. Генеральная уборка не затянулась, мужчины все делают быстро. Кофе на плите, инспекция холодильника. Продукты за 4 дня не успели испортиться. На скорую руку смастерил яичницу, бросил в нее порезанную колбасу и помидоры. Съел половину, остальное оставил на обед, а если повезет, на ужин. С удовольствием выпил не успевший сбежать кофе. В наследство от преждевременно усопших родителей осталась полногабаритная двухкомнатная квартира с крохотной кухней, огромными комнатами и миниатюрным балконом. Впрочем, для курения места хватало. Он пускал дым, облокотившись на перила и разглядывая двор с высоты 3-го этажа. Дворик был частично закрытый, благодаря конфигурации дома, и изобиловал кленами и тополями. Дождь закончился под утро, блестели лужи и заметно потеплело. Солнце пыталось выглянуть из пелены облаков, но пока безуспешно. За деревьями гудела улица Раевского, выходящая на Кутузовский проспект. В принципе, центр столицы. До метро Студенческая 12 минут в развалку. Имелась собственная машина. Трехдверная Нива 2121 коротала деньки в гараже с обратной стороны дома. Но пользоваться ей в рабочие дни смысла не было. На метро быстрее. Да и в редкие выходные особо некуда было кататься. Во двор бодро въехал темно-красный «Москвич-412», понесся по открытому пространству, расшвыривая воду из луж. Взлетела стая перепуганных голубей, шарахнулся в ужасе вылезающий из подвала кот. Машина резко затормозила напротив подъезда, из нее выскочила невысокая темноволосая девушка в расстегнутой куртке, радостно засмеялась, помахала рукой и бросилась в подъезд. Просто невероятно, как он соскучился! «Привет, моя пепельница!» — крикнула Женечка Поляковская, врываясь в квартиру. «Фу, накурился!» Она запрыгнула ему на шею и стала лихорадочно целовать во все доступные места. Не он один соскучился. Влад смеялся, кружил ее по коридору. «Так, все, дай отдышаться!» Поставил он Женечку на пол, снял с нее куртку, демисезонные сапожки и снова начал обнимать, целовать. Это была какая-то неудержимая страсть, причем взаимная. Прошло полгода со дня знакомства, а их по-прежнему магнитом тянуло друг к другу. Короткие разлуки переживались плохо, думать о долгих даже не хотелось. Последние 4 дня вообще вылились в вечность. Несколько недель назад оба дружно сдались, съездили в ЗАГС и написали заявление. Осталось дождаться 20 октября, и все. «Так», — сказала Евгения, выпутываясь из объятий. «Сегодня выходной. Поесть и строгий постельный режим до окончания дня. На ночь я, кстати, остаюсь. Ты ведь не возражаешь? А утром разбегаемся по работам». Еще бы он возражал. Новость была обалденной. Вместе до свадьбы они не жили. Пургин обитал у себя, Женя у родителей в поселке вблизи Можайского шоссе. Пыталась снимать квартиру в городе, но не пошло. Заявила через неделю, что просто замордована этим бытом и съехала с квартиры, принеся хозяевам глубочайшие извинения. Быт, готовка, постирушки были действительно не ее. Восходящая звезда отечественной журналистики, гордости, краса редакции «Комсомольской правды», причем тут скучный быт. Об этом старались не думать, подобные пустяки пока не беспокоили. Родители, люди старой закваски, не совсем уж ретрограды, но чтущие традиции, явственно намекнули, что до свадьбы им лучше пожить порознь. Времена, конечно, другие, и нравы опять же, но все-таки. «Встречайте, сделайте что хотите, грешите на здоровье, что с вас взять». Даже на ночные отлучки дочери закрывали глаза. Но совместное проживание не приветствовали. Обижать хороших людей не хотелось, ну и не так уж долго оставалось терпеть. «Держи, родная». Влад выудил с полки хрустящую упаковку, вручил невесте. Маленький подарок из командировки. Надеюсь, угадал с размером. «Да ладно!» — оторопела Женя, недоверчиво таращась на фирменный знак Леви Страус. «Подожди!» — она как-то поежилась. «Это же не то, о чем я подумала!» «Боюсь, это именно то!» — констатировал Пургин. «Ты уж разверни мне, самому любопытно!» Она развернула и завизжала. Фирменные джинсы в стране советов оставались в глухом дефиците. Покупали у фарцовщиков, привозили из-за границы. Что-то пыталась шить отечественная промышленность, но лучше бы не пыталась. Изготовлять джинсовую ткань советские текстильщики так и не научились. «Не верю», — бормотала Женечка, ощупывая, разглядывая элегантную вещь. «Не верю своим глазам. Не верю своим тактильным ощущениям. Я померю». «Сделай милость». Она умчалась, плотоядно урча в спальню, судорожно сбросила с себя одежду, вползла в обновку и вернулась в бюстгальтере и в джинсах, которые сидели как влитые, повертелась перед зеркалом, повиляла бедрами. Порой она была как малый ребенок, и не скажешь, что человеку недавно исполнилось 28. «Отпад!» — заулыбался Пургин. «Лучше и быть не может!» Она засмеялась, снова прыгнула ему на шею. Так и дошли до кухни. Она на весу, он ногами. «Я так похожу, хорошо? А то опять одеваться, потом раздеваться. Подожди!» — вдруг задумалась она, забавно сморщив носик. «То есть ты ездил не в Уренгой?» «А я сказал, что еду в Уренгой?» «Кажется, да». «Хотя, возможно, это был Нижневартовск или Сургут. Ты меня совсем запутал». «Да неважно», — отмахнулся Пургин. «Ты же знаешь, какая у меня работа. Все настолько засекречено, что сам не понимаю, куда ездил. Пусть это будет Братск, договорились? Или Тайшет. А джинсы продавались в тамошнем универмаге». «Да будет так». Женечка запечатлела на его щеке благодарный поцелуй. Обрадовалась, обнаружив в сковородке недоеденную яичницу, стала есть, сковородка в одной руке, вилка в другой. «Ты прирожденный повар», — похвалила она. «Так и решим, в нашей семье готовить будешь ты. И добывать дефицитные вещи тоже будешь ты. Слушай, а ничего, что я буду на работу ходить в этом идеологическом оружии?» Она с сомнением покосилась на свою обновку. «Я вся такая комсомолка, активистка, призывая к трудовым свершениям, к отказу от буржуазных соблазнов, а сама...» «Ничего», — перебил ее Пургин. «Заявляю со всей ответственностью, как сотрудник Комитета государственной безопасности. Страна крепка, чтобы развалиться из-за штанов или музыки, это просто смешно. А нашей легкой промышленности пусть будет стыдно, что не научилась шить легкую и красивую одежду. Аминь», — заключила Женечка. «Кстати, мне тоже предложили поехать в длительную командировку. И примерно в те же края. Это... бам!» Она изобразила затухающее гудение колокола. «Ну, помнишь, это время гудит. Бам! На просторах крутых. Бам! Сколько песен и речей было сложено!» «Сколько веры и леса повалено!» — подумал Пургин. «Комсомольская стройка века, энтузиазм молодых — это для телевизора». последние годы приумолкли, но продолжали строить, представляешь? И практически доделали. Аврал, штурмовщина, ну, как обычно. 1 октября текущего года на станции Куанда торжественно возложат последнее, так называемое, золотое звено. А через несколько недель запустят сквозное движение поездов на всех участках пути. В это трудно поверить, но от Байкала до Амура мы проложили таки магистраль. Принишников, мой редактор, ну тот еще козел, предложил пожить пару недель на Баме, впитать, так сказать, в кожу воздух свершений, а потом выдать серию сногсшибательных репортажей о великой комсомольской стройке. А то стало затухать количество этих строек, не те уж комсомольцы. Постарели, видать. «Ну а что?» — рассуждала Женечка, складируя грязную посуду в раковину. «Сколько можно торчать в этой Москве? Жизнь проходит стороной. Поселюсь в Сибири, найду себе какого-нибудь симпатичного путевого обходчика, и все. Прощай, мы расстаемся навсегда». «Эй, никаких длительных командировок!» — испугался Пургин. «А то приеду на БАМ и испорчу тебе всю ссылку». «Да шучу я!» — засмеялась Женечка. «До свадьбы точно никаких командировок. Так и сказала Принишникову. Иди лесом!» Похоже, перестаралась. «А он такой редкий. Ладно, не думаю, что уволит». Он уже не мог, натерпелся. Схватил ее в охапку, потащил в постель. Джинсы практически не снимались. Что за мерзкая одежда? Женечка смеялась, шутливо отбивалась. Потом сама стащила себе американскую обертку, стала зарываться под одеяло, как шахтер в глубины сибирских руд. Сдавленно смеялась, льнула к нему. Увещевания родителей ее не сильно останавливали. Домострой, слава богу, пережили. Женечка действительно его любила, тут не требовался дневник наблюдений. Как настоящий чекист, через 2 недели знакомства он навел справки о ее прошлом. Замужем не была, девственность потеряла еще в процессе учебы на факультете журналистики. Ту историю пережила легко, был парень, но сама его бросила, не сошлись характерами. Дальше решила, что никакой постели без любви. Училась, затем осваивала свою творческую специальность. Ждала того самого, единственного. Пробивной характер, умение писать. Она всегда старалась выбраться из жестких рамок. Но ничего криминального. Двигалась в русле, очерченном партией и правительством. А инициатива разве наказуема? Украдкой писала рассказы на бытовые темы, какие-то фантазии. Скатывалась до детских сказок, которые ей удавались лучше всего. Появление единственного выбило из рабочего графика. Напомнило, что работа не главная, заставило пересмотреть очень многое. Они лежали, обливаясь потом, восстанавливали дыхание. «Вот и пробежали», — сдавленно шептала Женечка. «Кросс 10 километров с полной выкладкой по пересеченной местности». «И пары кирпичей в вещмешке для усиления эффекта», — добавил Влад. «Ты знаешь, так много неженских слов. Мне было скучно без тебя. Знакомилась с материалами событий вокруг острова Даманский. Ну, помнишь, та история, сколько лет уже прошло, когда китайцы затеяли с нами маленькую победоносную войну. Ну, это они думали, что война станет победоносной. Я расписалась, что не стану разглашать полученные сведения, а потом волосы вставали дыбом, пока читала. Не знаю, как теперь все это забыть. Слушай, ты прости, что я такая». Она пристроила головку ему на грудь. «Готовить не умею. Ничего не понимаю в бытовых вопросах. Веник не знаю, с какого конца хватать». «Разберемся», — ухмыльнулся Пургин. «Главное, чтоб ты хотела всегда быть со мной». «Так я и хочу. Правда, очень хочу. Вот честная комсомольская». «Ты меня просто околдовал, майор Пургин, будь ты неладен. Все планы мои порушил. На карьерный рост, на то, чтобы разогнать всех этих бездельников из комсомолки и установить там единоличную, но справедливую власть. Ведь прекрасное было издание, звало, направляло, без всякой фальши, вранья. Куда все ухнуло? Формализм? Работа для галочки. Не видят очевидных вещей, лишь бы досидеть до конца рабочего дня. Господи, о чем это я? Не слушай, ты Принишников довел. Клянусь, я научусь готовить, убираться, пользоваться стиральной машиной. Обязательно выучу расписание, по которому приходит мусорная машина. Давай начнем с несложных операций. Например, помою сковородку, что-нибудь починю или доломаю. Ладно, пошли в душ, засмеялся Пургин. Если честно, мне не нужна жена, измученная бытом. А сковородку ты замочить забыл, ее теперь просто так не отмоешь. Ближе к вечеру включили телевизор, но постельный режим не нарушали. В воскресный вечер показывали художественный фильм «Понедельник. День обычный», снятый на киностудии «Грузия». Фильм по заказу гостелерадио СССР. Главный герой работал председателем горосполкома. Весь день он только и делал, что помогал незнакомым людям, вникал в их нужды, выполнял их просьбы, разрешал проблемы, урегулировал споры и конфликты. То есть вел себя как самый заурядный чиновник в любом горосполкоме страны. «А не серьезно?» — восхищалась Женечка, следя за сюжетом. «Ну вы, ребят, даете, мне аж завидно!» «Слушай, Влад, а может, отпустишь меня на БАМ? Я такой гимн напишу, что мы еще 2 БАМа за 5-летку построим!» А когда настала ночь, она опять отказалась от своих завоевательных планов. Обернулась вокруг жениха, как вьюн вокруг дерева, сладко мурлыкала про предельно допустимую норму счастья, про то, что они всю жизнь будут вместе, пока смерть или еще какая-то ерунда не разлучат их. Пургин икал от смеха, умолял ее остановиться. «Пора спать, завтра предельно тяжелый день, причем у обоих». Рано утром она металась по квартире, переворачивала стулья, клялась, что когда станет хозяйкой этой медной горы, первым делом тут все переставит и лишнее выбросит. Похоже, Женечка проспала. Сбросила с жениха покрывало, уселась верхом. «Подъем, гражданин, вы арестованы за непристойное поведение!» Потом вдруг спохватилась. «Нет, некогда бежать, надо делать свою работу, получать люлей от начальства за то, что лучше всех ее делаю. В другой раз извини». Женечка стала одеваться, сетуя на свойства всего хорошего так быстро кончаться. «Прости, не смогу тебя добросить до работы, давай уж сам. Не могу ждать, пока соизволишь встать. Ну все, родной, пока, побегу. Да, забыла вчера сказать, ты помнишь, что у отца в субботу кое-что намечается? Полукруглый полуюбилей, как он выразился. Отмечается в нашем доме в Отрадном и только в кругу своих. Чужие поздравят в пятницу, когда, собственно, и будет день рождения. Подарком можешь не заморачиваться, я его организую. Главное, чтобы ты освободил этот день». «Вот черт, кажется, запамятовал», — признался Влад. «Ладно, 5 дней еще впереди, дожить надо». «А есть сомнения?» — удивилась Женечка. «В общем, осмысливай, я побежала». Все хорошее действительно улетучивалось стремительно. Вернулось напряжение в груди, беспокойные мысли. В кабинете генерал-майора Жигулина было глухо, как в танке. Звуки извне практически не поступали. Потертый стол устилало зеленое сукно, но шары по нему не катали. Из рамочек строго и принципиально смотрели Феликс Эдмундович Дзержинский и Константин Устинович Черненко, текущий генеральный секретарь. На столе хозяина кабинета был идеальный порядок. Селектор, стакан с карандашами и ручками, стопка папок в коленкоровом переплете. Генерал Жигулин был частью обстановки, сидел неподвижно, внушительный, с тяжелой челюстью, поедал глазами подчиненного. Голова была полностью седая, волосы жесткие, коротко стриженные. Поговаривали, что в быту он нормальный человек, обожает малолетних внуков, но это было из области легенд и сказаний. «Садись», — завершив осмотр подчиненного, проворчал генерал. «Твою информацию из Вашингтона получили и пребываю, мягко говоря, в недоумении. И вообще, назрели вопросы, майор. Не будем играть в испорченный телефон, обратимся, так сказать, к первоисточнику. Ну, жги глаголом, как ты это умеешь. Что там у вас произошло? Гангстерских фильмов насмотрелся?» К беседе майор подготовился, излагал сжато и по существу. «Моя ошибка, товарищ генерал-майор. Нужно было не отказываться от сопровождения, но не хотелось привлекать внимание к своей персоне. Обошлось, выпутался, о чем вам, конечно, доложили». «Но мог и не выпутаться». Недовольно поморщился Жигулин. «И представь, какие бы нас ожидали последствия. Начать с того, что мы бы сейчас не разговаривали». «Это не самая страшная проблема, товарищ генерал-майор. Мы лишились бы особо ценного источника информации, вернее, вы бы лишились. «Остриж?» — усмехнулся Жигулин. «Тебе, конечно, просто. Умер, и мам не горюй. А нам расхлебывать это дерьмо». «Ремарк позволите, Михаил Юрьевич?» ФБР знала, что я прибыл на встречу с Люси. Во всяком случае, рассматривала такой вариант, считая его основным. Лично я никому не говорил, в том числе Волошиной. Выходит, они заранее получили подсказку из Москвы и организовали в Вашингтоне за мной слежку. Я ее выявил еще на начальном этапе. Это Фауст, товарищ генерал-майор. Он чертов виртуоз. Простите. Но как? Я не понимаю. Давай обойдемся без имен и псевдонимов. Предложил генерал, покосившись на лакированные панели, украшающие стены. Предлагаю называть этого человека нашим парнем, раз уж тебя посвятили, оказав тем самым огромную честь. Ладно. О том, что существует такой парень, знает все ФБР и половина нашей конторы. Известен только псевдоним. Кто он такой на самом деле? Знаем ты, я и мой зам, полковник Руднев. Ну, себе я, в принципе, доверяю. Тебе тоже. Полковнику Рудневу даже больше, чем нам обоим. Допустим, я ошибаюсь. Руднев связан с Фаустом. Либо он и есть Фауст. Но почему тогда наш парень до сих пор на свободе, работает, наносит Америке колоссальный ущерб, передаваемый нам информацией? И это продолжается не один год. Нелогично. Больше никто не знает. В этом и нет необходимости. Работа с нашим парнем именно так и строилась. Практически на анонимности. Прослушки в кабинете нет, регулярно проверяем. Секретарь Вера Ильинична проверена до последнего ноготка, и, признаюсь тебе, с конфузом, за ней и сейчас ненавязчиво наблюдают наши люди. Тут дело в другом. Фауст знает, кто посвящен. Я и Руднев. И тут, на горизонте, появляешься ты. Явно к чему-то готовишься. Проводишь несколько встреч с Рудневым, со мной. Затем отправляешься в Вашингтон, то есть высока вероятность, что навстречу с нашим парнем. Пусть не сам Фауст это наблюдал, а кто-то, по его наущению, что только подтверждает версию организованной группы. Генерал замолчал, достал кисет, трубку, начал ее набивать, используя какие-то причудливые приспособления. Чиркнула спичка, и голубой дымок заструился по кабинету. «Ладно, майор, к тебе претензий нет. Пока ты сам будешь оперативно исправлять свои же ошибки. Каково впечатление от нашего парня?» «В целом положительное», — встрепенулся Влад. «Этакий хамелеон, идущий по следу самого себя». Он не трус, в чем-то даже авантюрист, но рассудок не теряет. Подозревать его станут в последнюю очередь. Мы не питаем иллюзии его любви к идеалам нашего строя. Он не из тех. Но свою страну не любит еще больше. К деньгам, кстати, сравнительно равнодушен. Живет на зарплату, не шикует. Не совсем ясна его мотивация. «А нам это нужно», — усмехнулся Жигулин. «Больше нечем забить голову. Он работает». И так работает, как никто из нас. Все, о чем сообщает, находит подтверждение. Этот парень никогда не сливал дезинформацию. Ты, кстати, по сторонам озираешься. Влад вздрогнул. Вот черт, именно об этом и подумал. Вы о чем, товарищ генерал-майор? О наболевшем, Пургин. Только не говори, что не думал об этом. Нас с Рудневым опекают, и то я озираюсь. А с тобой-то что, расслабился в домашней обстановке? Весь в приготовление к свадьбе. Ладно, не красней, все об этом знают. Может, тебя изолировать, увезти в отдаленный монастырь, провести лоботомию, чтоб память отказала. Я вас понял, Михаил Юрьевич. О своей безопасности побеспокоюсь. Имею право на ношение оружия в нерабочее время. Да уж, побеспокойся, очень прошу, проворчал генерал. Нам такие неожиданности ни к чему. Теперь о главном. Что это было? Я прочел сообщение, полученное от тебя из Вашингтона. Ты не передышал там воздухом свободы? Фауст, бывший высокопоставленный офицер КГБ, несколько месяцев назад вышел на пенсию. Так сказал наш парень. Он ведь не сливает дезинформацию. Дразнишься? Генерал недовольно засопел. Тебе не кажется, что это несколько размытая информация? Какие только люди не выходили на пенсию. А кое-кто не уходит, продолжает получать зарплату, да еще и пенсию. Другой информации нет, Михаил Юрьевич. Не уверен, что соглашусь с вами. Высокопоставленный и осведомленный офицер комитета. Возможно, генерал. Сколько людей, имеющих доступ к самой секретной информации? Сколько из них в обозримом прошлом ушли на заслуженный отдых? Неважно, фактически или по бумажкам. Фауст продолжает сливать информацию, значит, одно из двух. Либо работает дальше, либо поддерживает связи с коллегами. Фактически их не так много, товарищ генерал, даже с учетом наших многочисленных управлений. Не думаю, что это четвертое управление, борьба с антисоветским подпольем или, скажем, десятое, коменданта Московского Кремля. Мы сможем обрисовать круг, потом будем сужать его, при этом действовать тихо, чтобы не пошла волна. Одна неделя, Михаил Юрьевич, максимум две, и этот список ляжет вам на стол. При этом строгая секретность, никакой огласки. «Мы говорим о Москве, в частности, о центральном аппарате», — уточнил Жигулин. «То, знаешь ли, существует Московская область со своим штатом. Тот же Ленинград, Урал с множеством государственных секретов, Новосибирск с их академгородком, где секреты прямо под ногами валяются». «Нет, товарищ генерал, судя по специфике сливаемых сведений, КРОТ работает в центральном аппарате, куда стекается информация со всей страны». «Хорошо, не продолжай», — отмахнулся Жигулин и погрузился в молчание, впрочем, не очень продолжительное. «Так, знаешь ли, можно многих под монастырь подвести. Я сам фактически полгода на пенсии. Вон, корифеев, что по Юго-Восточной Азии. Да хоть твой будущий тесть, Дмитрий Сергеевич, если не ошибаюсь, в июле на заслуженный отдых ушел». «Это другое, Михаил Юрьевич, вы же сами понимаете». «Что я понимаю?» «Напрягся генерал». «Есть люди, которые по модулю вне подозрений. Ну хорошо, себя и Руднева, которому, кстати, тоже скоро 60, я с твоего позволения выведу за скобки. Мы сами создали нашего парня. У истоков, так сказать, стояли. Зачем нам его искать? Мы и так знаем, кто он такой. А вот что касается твоего тестя, ты уж будь последователен, майор». «Товарищ генерал-майор, ну что вы, ей-богу! Я не призываю всех чесать под одну гребенку. Дмитрий Сергеевич — тот человек, на которого следует равняться». «Хоть это понимаешь». С иронией посмотрел на Влада генерал. В горле образовалось неприятное жжение. Не по этой ли причине нервы шалят? Об этом даже не думал, но вспомнил пару раз черным юмором. Есть вещи незыблемые, и пошатнуть их лучше не пытаться. Как вообще такая мысль пришла в голову? «Да уж, задал нам загадку наш заокеанский друг», — пробормотал Жигулин. «Да еще шарада с ребусом. Но делать нечего, будем работать с тем, что есть. Действуй, майор. Но не дай тебе Бог привлечь внимание, и людям своим скажи. Разрабатывать пенсионеров скрытно... Чуть загвоздка сразу ко мне. Быть может, и не пустышка. Как знать. Особо ценных и незаменимых лучше не трогай. Нам вон не нужна. Стукнешь мне, сделаем пометку. Имеющих ограниченный доступ к секретам тоже оставь в покое. Не наши клиенты. Ох, чует мое сердце, что ввязываемся мы с тобой в гиблую авантюру. Ладно. Уходи, не расстраивай меня окончательно». Ульяна при его появлении как-то приободрилась, остальные поскучнели, но после вводной оживились. О существовании агента Фауста знали все. Кто-то считал его вымышленным персонажем, другие, в принципе, верили в его существование. Но увидеть воочию даже не рассчитывали. «Все, что вы сейчас услышали, конфиденциальная информация, товарищи», — предупредил Влад. «И неважно, с какой степенью недоверия вы к ней относитесь. За стены отдела это выйти не должно. Не хочу вас пугать уголовной ответственностью, но пугаю. В ближайшие 1,5-2 недели работаем по данному направлению. Всю добытую информацию несете для анализа в отдел. Будем разбираться. Чужаков к бумагам не подпускать. Если в отделе никого нет, документы прятать в сейф. Мы выполняем указания только генерала Жигулина и его заместителя Руднева. Остальные нам не указ, пусть хоть трижды старшие по званию. Я ясно выражаюсь? «Предельно, товарищ майор». Сухо кивнул капитан Зыбин, осанистый субъект с мучнистым лицом и нехваткой волос на голове. «Но вы понимаете, какой объем информации придется переработать?» «На самом деле небольшой», — подал голос капитан Муренич, сравнительно молодой, светловолосый и голубоглазый. «Я знаком с сотрудницей отдела кадров Трошиной Лилией Яковлевной. Ей 58 лет», — уточнил капитан, чтобы не подумали чего плохого. «Она дружила с моей мамой, жили рядом в эвакуации в годы войны. Лилия Яковлевна не склонна к болтливости. Есть возможность ускорить и упорядочить наши поиски». «Я поговорю с Жигулиным», — задумался Пургин. «Посторонних привлекать нельзя, к тому же у Трошиной свое начальство, но...» «В общем, поговорю. Еще вопросы?» У сотрудницы Волошиной вопросов не было. Ее больше волновало, с кем провел майор последнюю ночь. Вернее, как, а уж с кем она знала. «Как съездили, товарищ майор?» — спросил Зыбин. «Нормально. Запад загнивает, пролетариат задыхается, уличная преступность бьет все рекорды». «Вот Ульяна Игоревна то же самое нам сказала», — вздохнул Муренич. «Вы такие разговорчивые, прямо слов нет. Разрешите приступить к работе?» «Приступайте». «И все-таки поговорите с товарищем генералом насчет Трошиной», — напомнил Муренич. «Нам нужны личные дела, верно? Санкция будет, сможем приходить и знакомиться. Но все равно слухи поползут, что наш отдел копает под своих же. Нам это надо?» «Вопрос позволите, Владислав Анатольевич?» — как-то вкрадчиво спросила Ульяна. «Дмитрия Сергеевича Поляковского тоже рассматриваем. Если кто не знает, это будущий тесть товарища Пургина». «Точно!» — удивленно протянул Зыбин. «Даже не подумал. А ведь Дмитрий Сергеевич совсем недавно ушел на пенсию. Рассматриваем всех!» — резко бросил Влад. «Но все же иногда подключайте мозги, хорошо? Вы ж в состоянии отличить хорошее от плохого?» Вечером позвонила Женечка. Она чуть не плакала. У матери в Отрадном поднялось давление, и ей пришлось сбежать с работы раньше. Бегал отец с тазиками и полотенцами, распотрошили все запасы таблеток. Приехала скорая, сделали укол. «Все в порядке, милый», — уверяла Женечка. «Просто прыгнуло давление, ничего страшного, мама уже в норме. Но знаешь, мне придется на ночь остаться с родителями. Ты же сможешь переночевать один?» «Он мог, правда, с трудом». «Точно все в порядке?» — переспрашивал Влад. «Может, мне приехать к вам?» «Да точно, Владислав, точно!» — взял трубку Дмитрий Сергеевич. «Отставить волноваться. Просто Марка, глупая девчонка, на машине куда-то въехала, педали перепутала. Позднее оказалось, что в столб никому не навредила, просто испугалась. Даже ущерб пустяковый. Давай с таксофона звонить, голосить. Вот Софья Кирилловна испугалась, давление скакнуло. Томку завтра высеку, с субботой все в силе. Сам-то как?» «Да все в порядке, Дмитрий Сергеевич». С работ только вернулся. Ночью было холодно, неуютно. Несколько раз Влад поднимался, курил. Настроение падало. Пенсия Дмитрия Сергеевича — это, конечно, совпадение. Никто в своем уме не станет его подозревать. Это даже не обсуждается. Отчего же так паршиво на душе? Но если забыть про заслуги, репутацию, оставить в покое эмоции, факт, что скоро станет тестем... Мог? Увы, к величайшему сожалению, мог. Но как оставить в покое заслуги, репутацию? Это именно то, что делает человека. Дмитрий Сергеевич был скалой, памятником, едва ли не самым уважаемым человеком в комитете. 40 лет безупречной службы и сейчас еще полон сил. В пятницу им исполнится 65 лет. Только сейчас вышел на пенсию. Просто пора. Неоспоримые заслуги перед обществом, партией, страной. Целая орденская планка, которую никогда не кичился. Застал войну в звании старшего лейтенанта. Добивал врага под Кёнигсбергом. Брал Берлин, Прагу. В столице Чехословакии получил ранение. 3 месяца провалялся в госпитале. После победы школа НКГБ, служба на Дальнем Востоке. Изрядно поносила по стране, да и не только, выполняла задания в Корее, во Вьетнаме. Безупречная работа в первом главном управлении. Служба А, планирование тайных операций, дезинформация противника, так называемые активные мероприятия. Выезжал в Анголу, в Египет. В последнем получил ранение в пустыне, когда израильским ракетчикам вдруг вздумалось пострелять. По счастью, не тяжелое, медицина поставила на ноги. Был на Кубе, в Северной Корее, где лично инструктировал товарища Ким Ир Сена по вопросам безопасности. Затем перевод в управление разведывательной информации в составе ПГУ, анализ и оценка стекающейся из-за рубежа информации. Требовалось личное присутствие в Афганистане, куда вылетел в начале 80-го. Уже был в годах, да что там, перешагнул пенсионный рубеж. Перестрелки не планировались, но пришлось. После встречи с неким американцем из АНБ, который по-тихому сливал КГБ информацию, попал в засаду в ущелье. Сопровождали два УАЗика с разведчиками, заняли круговую оборону, отбивались. Те, кто выжил, прорвались в скалы, два дня уходили от преследования. На себе тащил раненого бойца, лично косил маджахедов из АКМ. Двоих спасшихся заметили вертолетчики в скалах, подняли на борт. Боец стал инвалидом, а Дмитрий Сергеевич оклемался и продолжал служить родине. Но больше в горячей точке не выезжал, пора и честь знать. Занимался кабинетной работой, контролировал сбор информации, научно-техническую разведку, перевелся в управление С, где вел работу с советскими нелегалами за рубежом. Весной на огороде почувствовал себя неважно, вызвали скорую. Ничего серьезного, незначительный сбой сердечной деятельности, аритмия. Мог бы продолжать работу, но пришлось задуматься о будущем. Хочет ли еще пожить? Не пора ли уступать дорогу молодым? Скромный по жизни, умный, проницательный, обладающий невероятной интуицией, он никогда не был самодуром, охотно прислушивался к мнению других. По свидетельствам современников, был отзывчив, незлобив, и очень порядочен, но панибратства не любил, соблюдал дистанцию между собой и подчиненными. Случалось всякое, и конфликты с начальством, и ошибки, досадные просчеты, вину за которую никогда не перекладывал на других. Но как без этого? Даже боги ошибаются. Фамилия Женечки на первых порах знакомства немного смущала, но всякие бывают совпадения. Вскоре выяснилось, что смущало не зря. Первое чувство — паника. Вот так влип. Да нет, нормальный, интеллигентный человек, адекватный, вменяемый. Поначалу настороженно присматривался к будущему зятю. Дочь как-никак, не внучатую племянницу замуж выдавал. В итоге потеплел, впустил в круг. Влад гнал от себя дурные мысли. Чего зациклился? Есть основания? Да никаких. Пенсионеров пруд пруди. Нужно найти настоящего крота. И душа успокоится. Утром контрразведчики уже работали по Фаусту. Руководство второго главного управления договорилось с управлением кадров, и Лидия Яковлевна Трошина временно перешла в подчинение отдела. Женщина была ответственная, нелюбопытная. Ажиотаж не создавали, предварительно знакомились с личными делами. Их доставляли небольшими партиями, чтобы не вызвать интерес у окружающих. «Это хуже, чем мы думали», — отчиталась к концу второго дня Ульяна. «Предварительное число — 94 новоиспеченных пенсионера. Это те, что ушли на покой с мая по август, включая тех, что вступили в пенсионный возраст, но продолжают работать. Степень их компетентности и допуска к секретным материалам будем проверять». Дело двигалось очень медленно, с пробуксовками. Жигулин не торопил, понимал, в какое болото влезли. Ничего подозрительного или опасного Пургин не замечал. Ехал домой на метро, прислушивался к своим ощущениям. Никто не пытался завести знакомство, явное наблюдение отсутствовало. Москва жила своей жизнью, волновался многомиллионный муравейник. Шла 11-я пятилетка, трудящиеся самоотверженно выполняли и перевыполняли план. До 27-го съезда КПСС оставалось 1,5 года, но лозунги и плакаты уже намекали, что событие не за горами и следует отметить его приближение ударным трудом. Во вторник вечером примчалась Женечка, ураганом ворвалась в квартиру, посеяла хаос и смуту. Наутро умчалась в своей темно-красной таратайке. Следующей ночью он снова был один, курил на балконе, думая о том, что является лакомой мишенью для снайпера, только непонятно, зачем его убивать. Немного ли он о себе возомнил? «Работаем методом исключения, товарищ майор», — деловито заявила в четверг Ульяна. «Слово предоставляется товарищу Зыбину. Он больше других погрузился в эту тему». «В списке осталось 24 фамилии, товарищ майор». Сухо отчитался сотрудник. «Очень жаль, но Поляковский Дмитрий Сергеевич присутствует. Надеюсь, в скором времени его исключим, но пока так. Из общего списка удалили сотрудников «семерки» 4-го управления 6-го, 10-го, 13-го, 14-м, также пограничников. У этих товарищей особая специфика, свои нюансы. Они просто не имеют доступа к сливаемой информации. Их могут использовать для неких прикладных задач, но это не мозговые сотрудники 1-го, 2-го, 3-го, может быть, 8-го, а также 5-го и 9-го управлений. Приоритет, разумеется, ПГУ, внешняя разведка и все связанные с ней отделы. «Честно говоря, товарищ майор», — подал голос Муренич, «я бы сократил этот список до сотрудников ПГУ и нашей двойки. Хотя, с другой стороны, понимаю, что нужно зачистить все для своего же спокойствия». «Потеряем уйму времени, зато наберемся спокойствия», — хмыкнула Ульяна. «Я параллельно поработала над личными делами, и вот что имею сообщить. Это по сотрудникам 1-го и 2-го главных управлений. Изначально их было 12, а то, что озвучил Николай, как вы выразились, для успокоения. Пенсионеры с июня по август, Мартов Юрий Валерьевич и Ковидис Ян Робертович, к сожалению, скончались. Первый 29 августа, через неделю после выхода на пенсию, второй 2 недели назад. Первый работал в управлении разведывательной информации, возглавлял сектор оценки данных, другой в управлении Р. У товарища Мартова случился инсульт. Товарищ Ковидис утонул на рыбалке, лодка перевернулась, он не смог самостоятельно выбраться. Наш Крот, если не ошибаюсь, жив. Дальше. Второе управление, то есть наше. Товарища Иваницкого, мы все знаем. Второй отдел, направление Великобритания. Месяц назад потерял жену, она скончалась от рака крови. И уехал к детям на остров Сахалин. То есть порвал все связи и находится бог знает где. Пожелаем товарищу Иваницкому всего самого хорошего. Свешников Юрий Михайлович, 4-й отдел, восточное направление. Переехал с семьей в Реутов, воспитывает внуков, потому что родителям некогда. Сомневаюсь, что это он. Гайдуков Алексей Федорович возглавлял 8-й отдел, занимающийся иностранцами в СССР. Имел возможности для сбора информации, должность позволяла. Вышел на заслуженный отдых 22 июля, и вскоре начались проблемы со здоровьем, камни в почках и вся прочая урология. Перенес несколько операций, почти не выходил из больницы, в данный момент также находится на лечении, образовались проблемы с простатой. Он просто... физически не может вести шпионскую деятельность. То есть этих 5 мы с радостью исключаем. Есть еще Муромов Николай Егорович. Много лет возглавлял управление КАФ ПГУ. Можно сказать, человек-легенда. В чем-то деятельность его управления пересекалась с нашей. Контрразведка. «Мы даже сталкивались по работе», — хмыкнул Зыбин. «Товарищ, говорят, крутой». «Попробуем к нему подступиться», — продолжила Ульяна, «и собрать информацию». Николай Егорович 2 месяца на пенсии, на работу уже не приезжает, но коллег консультирует, поддерживает связь. «Чем он тебя не устраивает в качестве подозреваемого? Тем, что не Поляковский?» «Владислав Анатольевич, вы держите меня за какую-то коварную ехидну», — рассердилась Ульяна. «Нет никакого удовольствия в том, чтобы подозревать Поляковского. И вообще не думаю, что это он. Должны же существовать какие-то пределы». «Я тоже так считаю», — поддержал коллегу Муренич. «Есть люди, которые, в принципе, вне подозрений. Нас, конечно, учили обратному, но они есть. Дмитрий Сергеевич Поляковский, по моему глубокому убеждению, один из них». «Аминь, товарищи», — задумчиво изрек Николай Зыбин и придвинул к себе еще необработанную папку. «Что ж, ловись, рыбка, большая и маленькая». В пятницу обстановка не улучшилась, сгущалась пасмурность на душе. Коллеги рылись в бумагах, капитан Муренич тер воспаленные глаза, подавлял зевоту. «Все в порядке, товарищ майор», — бормотал он, задвигая ногой под стол привезенный из дома термос. «На работу как на праздник». «А по праздникам мы не работаем», — усмехнулась Ульяна. «Товарищ Муромов нам не подходит, Владислав Анатольевич», — сообщила она свежую новость. «Николай Егорович фактически не работал с нелегалами. Это сообщают разные источники. Те из упомянутых, с кем он контактировал, живы, здоровы и продолжают трудиться на благо страны. Муромов занимался выявлением засланных агентов, как граждан СССР, так и иностранных государств. В работе плотно контактировал с управлением РТ, осуществляющим операции на территории нашей страны. Это его люди вскрыли сеть западных пособников, созданную сотрудником американского посольства Гаррисоном. Клещи преступного сообщества тянулись через всю страну в секретные проектные учреждения Сибири и Урала, ловили на живца, используя липовые секретные материалы, и обезвредили практически всю сеть. Самые вовлеченные получили высшую меру. Фауст сдал западным разведкам десятки наших нелегалов. Боюсь, Николай Егорович не мог обладать подобными сведениями даже опосредованным путем. Мы еще поработаем по его связям, если седьмое управление выделит дополнительных сотрудников, но я бы надежд не питала. Теперь по остальным фигурантам списка. Она перебрала оставшиеся папки. Полковник Бондарь Сергей Эрнестович долгие годы продуктивно трудился в оперативно-техническом управлении. Именно по разработанной им схеме вывели из-под удара и затем вывезли из Великобритании некоего пастыря, передававшего нам информацию о Ми-6. Операция была блестящей. Сергей Эрнестович получал награду лично из рук председателя. На пенсию вышел в начале августа, тогда же провел в ресторане отвальную вечеринку и через 2 недели переехал с семьей в Крымский Коктебель, где у его семьи есть небольшой домик у моря. В связях со служивцами замечен не был. Есть выражение, что не бывает бывших чекистов, однако жизнь подсказывает, что все же бывает. Лично я это считаю самым удачным завершением карьеры. «Есть еще товарищ Лозовой из 8-го управления», — оживился Муренич. «Радиосвязь, служба электронной разведки, шифрование и дешифрование. Много лет занимался правительственной связью. Имел возможность посредством радиоперехватов и электронного слежения добывать практически любую информацию. Наши системы шифрования секретных каналов, разумеется, неприступны, но не для тех, кто их разрабатывает. Товарищ казался перспективным для нашего расследования, но...» «Драматичная история, товарищ майор!» — скорбно поджал губы Муренич. «Тоже море. Теперь Черноморское побережье Кавказа. Тот же домик, как место отдохновения после трудов праведных. Произошла трагедия. Семья сына погибла в аварии на горной дороге. Сошел оползень, завалил проезжую часть, оказавшейся на ней машина. Из-под камней извлекли тела сына, невестки и внучки. Это произошло еще в июле. У Валерия Валентиновича случился инфаркт, врачи вытащили, но с тех пор он не выходит из больниц. Сильно изменилось поведение, отношение к миру, он просто замкнулся в себе. Вряд ли это наш крот, работающий, как известно, без перерывов». «Это точно не крот», — согласился Зыбин. «Хочу упомянуть про товарища Макеевича Эдуарда Филипповича из 3-го главного управления. Генерал-майор Макеевич занимался внутренней безопасностью и контрразведкой, причем не только в вооруженных силах. Он был связан с нашими осведомителями в структурах Североатлантического альянса, курировал и направлял их работу. Но не удивлюсь, если он имел развернутую информацию о наших разведывательных сетях в Европе, а также за океаном. В середине мая Эдуард Филиппович вышел на пенсию, но решил остаться на службе. Здоровье не позволяло продолжить старую деятельность. Больные, легкие, атеросклероз конечностей. Еще до пенсии он перенес несколько операций по восстановлению кровотока, а потом снова вернулся к работе. Начальство пошло навстречу заслуженному работнику, оставило на службе, но перевело товарища Макеевича в 9-е управление, назначив заместителем начальника 5-го отдела. Если кто-то запамятовал, это охрана московского Кремля. Работа важная и ответственная, но бесполезная в наших изысканиях. Он просто отрезан от информации, которую получал на прежней работе». «Хорошо, не продолжай», — поморщился Пургин. «Фантастические варианты в духе Фигаро здесь, Фигаро там рассматривать не будем. Что у нас остается?» Сотрудники тактично молчали. Влад перебрал тонкую стопку папок, оставалось не густо, забрал их все, устроился за своим столом и стал задумчиво перелистывать. «Товарищ Каримов, 1-е главное управление, вышел на пенсию 4 месяца назад. Товарищ Лепцов, Во время болезни руководителя, возглавлявшей службу А, занимавшуюся тайными операциями за рубежом, месяц назад. Алекс Олдридж говорил про 2 месяца, но при этом не упоминал про какие-то погрешности в этой цифре. Разведчики его уровня так просто цифры не называют. 1, 2, 4 — слишком разные цифры. Влад задумался, выискивая простые ответы на сложные вопросы. Наконец добрался до личного дела товарища Поляковского, зятем которого собирался стать. Папка обжигала, не хотелось прикасаться к этим листам. Незаметно удалились на обед Муренич и Зыбин. Вроде поставили в известность, но помнилось смутно. Когда он поднял голову, то сразу споткнулся о пристальный взгляд Ульяны, которая смотрела на него с какой-то грустью. «Что?» — рассердился Влад. «Ничего», — покачала головой Ульяна. «Даже не знаю, что сказать. Согласись, есть обоснованные сомнения. Ты сам привез из Вашингтона эту информацию, никто ее тебе не наваливал. Либо мы изначально идем неверным путем благодаря недостоверной информации, либо не знаю, что предположить. Лично я этого человека знаю плохо, ты лучше». Но то, что ты знаешь, лежит на поверхности, это может узнать любой. Душа потемки, у каждого свои тайные скелеты, которые хотелось бы скрыть. Но не обязательно эти скелеты связаны с преступной деятельностью. Давай подтвердим честное имя Дмитрия Сергеевича. Ульяна с натугой улыбнулась и добавила. Хотя, если честно, пока его никто особенно не очернял. Не удастся? Ну что ж, обезвредим очередного вражеского крота. «Ты не слишком предвзято?» — резко бросил Влад. «Да что ж ты из меня какую-то зверюгу делаешь?» — сплеснула руками Ульяна. «Уж не знаю, как выразить участие, он лишь одно видит». «Будь осторожен, Влад, не теряй расположение того, кто не хочет, чтобы ты оказался в дерьме. Показать пальцем на этого человека? Ты потерян и расстроен, это очевидно. Так докажи невиновность Поляковского, найди настоящего крота. Думаешь, не помогу? Предлагаю пока не докладывать Жигулину. Что ты ему доложишь, если сам в тумане?» «Работаем дальше. Хорошо бы подтвердить имеющуюся информацию, хотя сомневаюсь, что в текущих условиях это возможно. ФБР объявила тотальную охоту на Люси, он и носа не высунет». «Значит, будем работать с тем, что имеем». Неделя пролетела незаметно. Впереди поджидали долгие выходные. Пороть горячку точно не следовало. Впервые Влад пожалел, что в комитете отсутствует практика брать работу на дом. Он шатался по квартире, на ужин давился бутербродами. Появление Женечки сегодня не ожидалось. Сказала, что после работы погонит в Отрадное помогать родителям приводить дом в порядок. Завтра, если он еще помнит, Дмитрий Сергеевич в узком семейном кругу справляет свой 65-й день рождения. Мол, Влад должен быть польщен, он уже член семьи. Еще неделю назад он бы точно был польщен. А сегодня его разрывали противоречия. Да что произошло, в конце концов? Ничего! Бабка в огороде ляпнула и пошло. 20:00 он собрался с духом, позвонил с домашнего телефона в Отрадное. Трубку снял лично Дмитрий Сергеевич. «Да неужели?» — зарокотало в трубке. «Будущий любимый зять осчастливил, вспомнил про старика». «Прошу прощения, Дмитрий Сергеевич. Днем неудобно было, много работы». «С днем рождения вас! Всех благ, счастья!» «Понятно!» — засмеялся Дмитрий Сергеевич. «Не продолжай. С этими неприятностями будем бороться завтра. Надеюсь, в категорию «все блага» входит хоть один внук. И не в перспективе, а уже в следующем году. Уже, значит, вопрос не к тебе, а к кому? Ладно, с этим тоже поборемся. Сегодня мог бы и не поздравлять. Это день такой проходной. Бывшие коллеги звонят. Федор Александрович заглянул, нынешний начальник управления. Даже выпить отказался. Работу не вы видите ли. Подарил железного коня и откланялся». «Машину?» — не понял Влад. Дмитрий Сергеевич от души рассмеялся. «Ну, даешь, житёк. Железный конь — это именно конь. Железный. Даже не лошадь, на чем я категорически настаиваю в силу анатомических подробностей скульптуры. Ну, отличный подарок. Помнишь служебный роман? Вот меня сегодня чуть не придавило этой живностью. Пытался ее в кладовку спрятать. Знаешь, думал, что такое бывает только в кино. Ты ж появишься завтра?» «Разумеется, Дмитрий Сергеевич, обязательно приеду». «Вот хорошо. А то кто тебя знает? Навыдумываешь кучу дел. Твоя, кстати, здесь. Ты в курсе?» гостиную пылесосит. С пылесосом она справляется лучше, чем с кухонной плитой, хотя до совершенства еще далеко. Шутя с голосом. А что мне с голосом? Напрягся Пургин. Ну, не знаю, думал, ты сам объяснишь. И с настроением, похоже, непорядок. Все отлично, товарищ генерал-майор. Спохватился Влад. Просто устал, как собака. Рабочая неделя была кровопролитная. А, понятно. Усмехнулся Дмитрий Сергеевич. Уж мне ли не знать про эту работу. Бывало в пятницу, на четвереньках до дома доползаешь, а в субботу чуть свет и снова на работу, потому что надо. А суббота такой выходной, которого, как правило, не бывает. Завтрашний день ты освобождаешь, я правильно понял? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Отлично. Прослежу, чтобы завтра тебя никуда не вызвали. Отдохни и выспись. Завтра мы с тобой должны основательно нагрузиться. Слушаюсь, товарищ генерал. Я даже есть не буду, чтобы аппетит не портить. Вот это правильно, прогудел Дмитрий Сергеевич. Ну, бывай, родственничек. Передам и тебе пламенный привет своей чере. Она в гостиной уже волчицей воет. Отставной генерал повесил трубку. Влад бросил свою и застыл в оцепенении. Дмитрию Сергеевичу не откажешь в проницательности. Наизнанку вывернет, все поймет. По голосу определяет, что человек не в своей тарелке. Бороться с этим нужно. Он сотрудник комитета или впечатлительная барышня?